В глазах его горело странное выражение. Нет, еще не время раскрыть ему свой замысел. Если ничего не выйдет, то она не может так поступить с ним. И Ларин малодушно воспользовалась предлогом, чтобы прервать тягостный разговор. «Я верю, что ты поправишься, потому что люблю тебя». Она осторожно высвободилась. В коридоре стояла Даша. «Сударыня, вы просили сразу сообщить, коли Иван объявится. Так вот он вас ждет на конюшне. В дом не пошел ни в какую». «Хорошо, я сейчас приду». Она вернулась к Роберту. «Что там?» – спросил он, теребя руками край одеяла. «Ничего, Даша». По хозяйству у нее вопрос был. Ларин села на прежнее место. «Мне не нравится, куда зашел наш разговор». Она ласково провела по его волосам. «Не изводи себя. Дурные мысли уж точно тебе не помогут. Я никуда не уйду и тебя не брошу. Завтра я почитаю еще, а сейчас уже поздно. Пора спать». «Хорошо», не стал спорить Роберт, «но мы еще вернемся к этому разговору». Но на этот раз Ларин соврала, она вовсе не собиралась отдыхать. Выйдя из комнаты, она чуть не бегом побежала на конюшню. Глава 22. Женьшень. По легенде, женьшень обладает чудодейственной силой, он исцеляет любую болезнь, возвращает молодость и исполняет желания. Такими свойствами обладает его корень, прозванный корнем жизни. Корень жизни охраняют императорские тигры и водяной дракон. Только достойный человек с чистым сердцем сможет приблизиться к нему. Узнать его можно по описанию. Растение имеет прямой тонкий стебель с розеткой правильных пятипальчатых листьев на длинных черешках. Из центра розетки, продолжая стебель, поднимается зонтик мелких белых цветков. Осенью они превращаются в ярко-красные ягоды. Арсений Клавдиевич Владимиров. Земли Приморья и их обитатели. Дверь была открыта, и изнутри доносились запахи сена и навоза, тихое фырканье и громкое дыхание. Ларин от волнения едва переставляла ноги, но все же заставила себя войти. Иван сидел на тюке сена, свесив руки с коленей. Перед ним на полу стоял переносной фонарь. Казалось, егерь ничуть не изменился. Густая борода, перепачканные землей сапоги, ружье за плечом. Разве что поверх рубахи накинут старенький тулуп. Ларин на мгновение замерла и перестала дышать, вглядываясь в знакомую фигуру. Он не сразу ее заметил, глядя в пол, задумавшись о чем-то. Она сделала несколько шагов, тогда он увидел ее и поспешно встал. Ларин подошла на расстояние вытянутой руки. «Здравы будьте, сударыня!» Первым нарушил затянувшееся молчание Иван. «Здравствуй», — ответила она. «Как ты?» Он нахмурился. «Хорошо, слава богу, лучше Роберта Палыча. Такая беда». Ларин все всматривалась, пытаясь угадать сходство, но ничего не выходило, поэтому она сказала: «Я знаю, ты мой отец». Кустистые брови Ивана поползли вверх. Ларин внутренне ожидала, что он может воскликнуть: «Да вы рехнулись, барыня!» Но нет, это было не то удивление. В его глазах мелькнуло что-то. Они блеснули в свете фонаря. «Кто тебе сказал?» Голос егеря дрогнул. «Я сама догадалась. Сэр Джереми признался, что я не его дочь, а ты знаешь мою маму. Я видела там, на птичьей скале, как вы друг на друга смотрели». «Я...» Ларин больше не раздумывала. Она бросилась и обняла Ивана. По щекам заструились слезы, но то были слезы радости. Конечно, оказаться дочерью простого тусского крестьянина было странно, но при этом Иван сразу понравился ей, и, если отбросить условности, она была вовсе не против такого родства. И каким облегчением было узнать, что в их необъяснимой дружбе нет ничего предосудительного. Ларин успела обдумать все это за долгие дни, пока ждала его, и теперь в ее душе остались только радость и надежда. Иван обнимал ее в ответ. Так они и стояли некоторое время, пока он осторожно ее не отстранил. «Какое же у тебя большое сердце, Лора», — сказал он. «Даже егеря готова принять. Но я думаю, теперь пришла пора признаться». «В чем?» — испугалась она. Он вытер лицо кулаком. «Мое настоящее имя не Иван Жданов. Жданов, я ведь не просто так выбрал такую фамилию. Меня зовут Арсений Клавдиевич Владимиров». Ларин открыла в удивлении рот. «Что, ты и есть знаменитый Владимиров? Ты написал книгу про Приморье?» «Да, да», — усмехнулся егерь. «Это все я». «Но что, но как?» — потеряла она дар речи. «Давай, пожалуй, выберем место поуютнее, и я тебе расскажу», — сказал он. Под бесконечно удивленным взглядом Даши Ларин проводила Арсения Клавдиевича в гостиную и велела подать чай. Сейчас ей хотелось попасть в уединенную избушку егеря, потому что даже закрытая дверь не гарантировала, что их не подслушают. Впрочем, что могло быть более естественным, чем дружеский визит соседа и старого друга Павла Алексеевича. «Да, мы с Пашей одно время дружили», — говорил бывший егерь, прихлебывая чай. «Особенно, когда только приехали сюда. Тут все друг друга знали, помогали друг другу. А потом он получил титул и загордился, сделался заносчив. Хотел войти в высшее общество, но там на нас, свежеиспеченных аристократов, смотрели с подозрением. Меня больше волновала моя работа, я ходил в экспедиции, писал, преподавал в университете, и мы уже почти не виделись. И только когда я узнал, что ты приедешь, я обратился к нему за помощью». «Постой», у Ларин голова шла кругом, «расскажи мне все по порядку. Как вы встретились с мамой и почему она вышла за другого?» «Мне был 21 год», вздохнул Арсений Клавдиевич. «Я служил в Энском полку в Петербурге. И однажды, когда пришел ходатайствовать о своем переводе в Приморский край, наткнулся в коридоре возле кабинета генерал-губернатора на дипломатическую делегацию из Ритании. Среди важных напыщенных мужчин была одна прекрасная девушка, Ванесса Грант. Умная, красивая, обворожительная и, уж конечно, не пара простому тусскому офицеру. Но там, вдали от дома, утомленная скучными дипломатическими разговорами, она нашла во мне приятного собеседника. Всего пара фраз, ласковый взгляд, и мы поняли, что мы родные души. Она делала вид, что ездила в гости или на прием. Я находил укромные места. Петербург был будто соткан из них. Он сделал большой глоток чаю, а Ларин вздрогнула. Она словно провалилась в прошлое, и видела молодого и красивого офицера рядом с матерью, тоже юной и красивой, как на старой фотокарточке. Конечно же, нас быстро раскрыли. Ее отец хотел посадить меня за решетку, лишь мольбы Ванессы спасли меня от расправы. Мы с ней просили его о женитьбе. Но ни мои успехи в военной карьере, ни наши чувства не могли отменить того факта, что она дочь лорда, а я, он тяжело вздохнул. Такого мезальянса родители Ванессы допустить не могли. Арсений Клавдиевич погладил бороду, собираясь с мыслями. Отец увез ее в Ританию через несколько дней, и как бы ни хотел, я не мог мчаться следом. Началась война и меня послали на границу. Но перед самым моим отъездом я получил от Ванессы письмо, где она сообщила, что ждет ребенка. Чашка в его руке дрогнула. Я ничего не мог поделать. Военная служба – это все, что у меня было. Война затягивалась. Я не мог просить ее дождаться меня. Через месяц я узнал, что она вышла замуж за лорда Бриголя. Он поставил чашку на стол. Ее родители настояли на браке. Они были людьми глубоко верующими и не решились избавиться от ребенка. Но и родив без мужа, Ванесса покрыла бы позором всю семью. Так что они все удачно устроили. А я, вернувшись через 3 года домой, больше не искал встречи с ней. Но я следил за твоей судьбой, Лора. Он заглянул ей в глаза. И хотя в последние годы мы с Пашей почти не виделись, когда он решил напомнить лорду Бриголю о пари, слух о будущей ританской невесте Роберта донесся и до меня. Тогда я пришел к Паше и все ему рассказал. Он даже подарил мне твою фотографию. Я оставил дела на управляющего и нанялся к нему егерем. Мне было нетрудно притвориться, ведь я хорошо знал эти леса. Я не собирался рассказывать тебе, кто я такой. Всего лишь хотел увидеть тебя, узнать, какая ты. Даже в день твоего прибытия я ждал в лесу у дороги, чтобы не пропустить. Так это тебя я видела из окна экипажа, ахнула Ларин. Арсений Клавдиевич кивнул. Я и потом приходил иногда и наблюдал за тобой через ограду, пока ты рисовала в саду. Не мог удержаться. И даже в Марину поехал за тобой, чтобы приглядывать. Ларин казалось, что сердце у нее стало слишком большим и бьется где-то в горле. Поэтому ты вел себя со мной так странно, проговорила она. Будто мы на равных, будто мы друзья. Да, порой я забывался. Игра в слугу не всегда давалась мне легко, но я был счастлив быть рядом с тобой, тем более что ты выросла такой чудесной. Значит, от тебя я унаследовала любовь к лесным прогулкам, улыбнулась Ларин. Он хмыкнул в бороду, но она тут же вспомнила, зачем искала его, и спросила. Ты уже знаешь, что у нас случилось, мой. Лорд Бриголь признался в убийстве Павла Алексеевича, а Роберт пытался его догнать, когда... Да, я все знаю, Лора, печально произнес он. Слуги мне рассказали, как несправедливо судьба обошлась с Робертом. Но ведь есть способ все исправить, заявила она. Я читала о нем в твоей книге, Женьшень. Арсений Клавдиевич нахмурился и, помолчав немного, ответил. Да, Женьшень мог бы помочь ему, но найти его – дело совсем непростое и очень опасное. Но ведь это возможно, скажи мне, ведь это не просто легенда. От волнения Лорин сжала руки так, что костяшки пальцев побелели. Он ее последняя надежда. И если я скажу, что возможно, ты побежишь его искать. Тяжело вздохнул Арсений Клавдиевич, не сводя с нее глаз. Да, подтвердила Лорин. Но даже если невозможно, я все равно попробую. Если ты помнишь легенду, то знаешь, что его охраняют тигр и водяной дракон. И поверь, шанс быть разорванной тигром или утонуть очень велик. Лишь двое из тысячи смогли найти женьшень и остаться в живых, а остальные сгинули, безнадежно покачал он головой. «Я смогу», упрямо повторила она, а он снова оглядел ее и огладил бороду. «Ты так сильно любишь его, я по-другому не умею». Лорин даже не знала, кому хочет помочь больше, Роберту, который мучился от боли и собственной беспомощности, или себе, которой невыносимо было смотреть на его мучения. Она просто знала, что, если существует хоть один шанс вылечить Роберта, она его использует. Арсений Клавдиевич снова вздохнул. «Хорошо, я расскажу тебе все, что знаю, ведь я сам однажды его добыл». «Я так и подумала». Лорин едва не подпрыгнула в кресле. «Иначе как бы ты смог дать в книге такое подробное описание? Ты видел его, ты его нашел». «Да, ты права», — улыбнулся он в бороду и начал новый рассказ. «О женьшени я узнал от удыгейцев и, как и многие другие, взялся его искать. Мною двигал не только научный интерес, но и тайное, глубоко запрятанное желание. Про себя я надеялся, что волшебство поможет мне исправить несправедливости, и я смогу быть рядом с Ванессой и с тобой. Ты тогда еще не родилась, и я не хотел так просто отступаться. Местный шаман подсказал мне, где искать и что делать, но испытания человек должен пройти сам. Я тоже могу помочь тебе лишь советом, на деле все будет зависеть от тебя. Как бы там ни было, я справился, меня сочли достойным, и я взял себе корень магического цветка. Это произошло, когда мы с отрядом выслеживали ситайских шпионов в этой тайге. Я притворился, будто нашел какие-то следы, и отлучился. Когда я вернулся, уже темнело, мы разбили лагерь. Я вызвался караулить у костра после полуночи. Дождавшись, когда мои спутники заснут, я сделал отвар, как научил меня шаман, выпил его и загадал желание. Он снова усмехнулся, будто потешался над наивным прежним собой. А Лорин слушала, затаив дыхание. Каково же было мое разочарование, когда ничего не произошло. Я сидел у костра и ждал чего-нибудь, пока меня не сменили, а после лежал без сна почти до утра. Лишь незадолго до рассвета меня сморило. До сих пор помню, что мне снились счастливые сны. Но утром я обнаружил себя на том же месте, среди знакомых лиц. Мы свернули лагерь и двинулись дальше. К середине дня мы сделали привал. Я не находил себе места. Пока люди и лошади отдыхали, я обошел окрестности. Тут-то я оказался на скале с прекрасным видом. Море заворожило меня. Я мог бы вечно стоять там и любоваться, но в голове роились горькие мысли о том, что я напрасно искал женьшень, и никакая магия не поможет мне быть рядом с дочерью. И вдруг я заметил внизу, буквально у меня под ногами, белую чайку. Лорин ощутила, как застучало сердце. Она поднялась рядом со мной и пронзительно крикнула, продолжал Арсений Клавдиевич, а потом ринулась вниз так стремительно, что задела меня крылом. От неожиданности я оступился и сорвался вниз. «Боже мой, со мной произошло то же самое», — ахнула Лорин. «Тогда ты знаешь, что было дальше», — улыбнулся он. «Я оказался в Ритании. Конечно, я понял это не сразу, но когда разузнал, то встретился с Ванессой». Улыбка угасла. Она считала, что я бросил ее ради карьеры, и не так уж была не права, служба была моей жизнью. Но я обещал ей уютный дом у моря и любовь. Предлагал сбежать со мной в Туссию. Он тяжело вздохнул, и плечи его поникли. Она отказалась и велела больше не приходить. Наверное, она поступила правильно. Мы не были бы счастливы вместе, но я всегда жалел, что потерял тебя. Это я попросил ее назвать тебя Ларисой, Чайкой, хотел, чтобы ты была свободной, как птица, а Ванесса переиначила на ританский манер, в Лорин. Мы расстались на той же скале, где недавно я встретил вас с ней, и ты решился прыгнуть со скалы, чтобы попасть назад, выдохнула Лорин. Но откуда ты знал, что получится? Ниоткуда. Но меня отвергла любимая женщина, что мне было терять? Он умолк. Но все получилось, ты вернулся в Туссию, не удержалась Лорин. Да, встрепенулся Арсений Клавдиевич. Я сохранил в душе ее светлый образ и даже назвал усадьбу в ее честь. Махаон, бабочка. Имя Ванесса означает «бабочка». Ну, конечно. И как Лорин сама не догадалась. Пару раз я все же пользовался проходом и приходил посмотреть на тебя. Но только издалека, хотя соблазн был велик. Как видишь, мое желание быть ближе к дочери сбылось вот таким любопытным образом. Желание вообще странная штука. С ними надо быть осмотрительнее. Лорин задумалась о маме, которая предпочла понятное и благополучное замужество бегству в неизвестность. А ведь Лорин могла бы провести свое детство здесь, на берегу океана, с любящим отцом, который поддерживал бы ее интерес к природе. Она тряхнула головой. Нельзя винить мать за ее выбор. Неизвестно, как бы поступила она сама. «Ты поможешь мне найти женьшень для Роберта?» – спросила она. «Да», – кивнул он. «Выдвигаемся завтра на рассвете. И надень что-то удобное». «Нет-нет», – замахала руками Лорин. «Я не предлагала тебе идти со мной, лишь просила объяснить, что нужно делать. Ведь ты сам сказал, что это опасно. Хороший проводник лучше любых советов», — сказал Арсений Клавдиевич, поднимаясь с кресла. «Мне уже нечего бояться. Постой, куда ты идешь?» Вскочила она вслед за ним. «Ночи уже холодные, останься в доме». Он улыбнулся. «Ты же не думала, что я ночую на улице? Я возвращался в бабочку и пережидал там. Но ты права, уже поздно. Я с удовольствием останусь. Если тебя, конечно, не пугают пересуды. Не беспокойся, моя честь не пострадает», — усмехнулась Лорин. «Уверена, Даша подслушивает наш разговор и расскажет всем, кто ты. Пойду попрошу ее приготовить тебе комнату». Глава 23. Ядовитый плющ. Ядовитый плющ – вид опасного растения, в Приморье также известный как и притка. Может расти в виде небольших растений, кустарников или вьющихся лиан. Прикосновение к нему вызывает зудящую, раздражающую, а иногда болезненную сыпь. Все потому, что ядовитый плющ содержит раздражающее кожу масло урушиол, которое дает сильную аллергическую реакцию. Арсений Клавдиевич Владимиров, земли Приморья и их обитатели. Небо светлело постепенно. Лорин шла от поместья на восток, поэтому ей казалось, что каждым своим шагом она приближает рассвет. Рядом с ней мерил широкими шагами дорогу Арсений Клавдиевич, оставивший неизменное ружье в доме. «На такое дело нужно идти без оружия, тигр не поверит тому, кто вооружен», — объяснил он. Сопка впереди закрывала солнце, но розово-фиолетовые цвета неба намекали, что оно просыпается и скоро покажется во всей красе. Изо рта шел пар, а под деревьями виднелись клочья тумана. Лес по обеим сторонам дороги дышал осенью. Впервые за долгое время Лорин было так хорошо. Путники не разговаривали. Они и так проговорили почти до утра, сидя у камина с чаем. Лорин в конце концов заснула в кресле, а Владимирова сон сморил на диване. Но проснулась Лорин с чувством легкости. Решение принято. У них есть план. И чего бы это ни стоило, она найдет лекарство для Роберта. Чтобы добиться свободы движений, Лорин надела брюки Роберта, хорошенько стянув их поясом, и свой короткий редингот для верховой езды. В брюках она чувствовала себя неуютно, будто забыла одеться. Но стоило признать, что для лесных прогулок они подходят больше, чем длинное платье. Ее отец, она не могла привыкнуть называть его так, надел ту же одежду, что и вчера, ведь ничего другого у него с собой не было. Перед тем, как покинуть дом, Лорин заглянула к Роберту. Он мирно спал. Казалось, что с ним все в порядке. Но тянущиеся к подмышкам ремни и его слишком прямое положение на постели заставили сердце Лорин горестно сжаться. Будить его она не стала. Когда она уже выходила из его комнаты, столкнулась с Гришкой. «Раненько вы сегодня, сударыня». Случилось что? Он перевел глаза на ее странный наряд. Придумывать отговорки времени не было, поэтому Лорин сказала правду. «Я иду в лес, чтобы найти женьшень и вылечить Роберта». Лицо у Гришки вытянулось. «Только не говори ему», — взмолилась она. «Когда он проснется, скажи, что я уехала в город за лекарствами». Гриша сосредоточенно кивнул. Она уже отошла, когда услышала в спину: «Удачи вам, барыня, Бог в помощь». И теперь, временами оправляя непривычный наряд, она подумала, что вместо Бога ей в помощь достался отец. Когда они свернули на знакомую тропинку, Лорин нарушила молчание. «Как я говорила, ты не обязан идти со мной». Арсений Клавдиевич сделал вид, что не услышал, и махнул рукой вперед. «Помнишь место, где ты оставляла жертву для тигров? Нам нужно туда». Они миновали сторожку и углубились в лес. Сырая земля мялась под ногами, сверху при малейшем ветерке падали желтые листья. Лес выглядел умиротворенным и свежим, точно умытый, и Ларин с наслаждением вдыхала его ароматы. Спустя полчаса шум воды возвестил, что близко река, но на этот раз Арсений Клавдиевич не торопился выходить на берег. Он забирал влево, чтобы река была по правую руку, и продолжал продвигаться вперед. Взошедшее солнце пригревало лениво, растеряв свою летнюю силу. Но Ларин все равно было жарко от быстрой ходьбы. К тому же ее не покидало волнение. Получится ли у них найти чудодейственное растение и вылечить Роберта? Наконец кусты расступились, и перед ними возникла река. Ларин сразу узнала это место. На противоположном берегу темнел каменистый склон, а наверху, словно живая изгородь, стояли опутанные зарослями лимонника деревья. Листья лимонника совсем пожелтели, и среди них алели гроздья ягод. «Твой путь лежит на тот берег», — сказал Арсений Клавдиевич. «Придется забраться по склону и найти проход в зарослях. Женьшень должен быть там. Отсюда кажется, что нет ничего сложного, но, если тайга не захочет, ты никогда его не найдешь. Она собьет с пути, околдует, уведет другой дорогой. А если сможешь пройти через лимонник, то встретишься с тиграми». У Ларин мурашки пробежали по спине. «Я не знаю, что сулит встреча с ними», — он нахмурился. «Меня они пропустили, но почему, кто знает». Он умолк. Ларин вглядывалась в противоположный берег, но там было тихо и спокойно. Только шумела река, да где-то вдалеке крикнула птица. «Самый важный момент, когда прикасаешься к корню», — продолжал Арсений Клавдиевич. «Его нужно аккуратно вырыть из земли. Шаман говорил, мысли твои должны быть чисты в этот момент. Думай о своем желании, думай о семье, о светлом. Если берешь корень ради наживы или желая причинить зло другому, то ничего у тебя не выйдет. По легенде, лекарство станет ядом». «Я буду думать о Роберте», — отозвалась Ларин. «Потому я и привел тебя», — кивнул он. «У тебя должно все получиться. Ты чистая душа». Она взглянула на него. «Ты будешь ждать меня здесь? Я пойду с тобой, пока меня пустит», — загадочно сказал он. Ну что ж, Ларин с неохотой глянула на реку. Намокнуть в холодной воде вовсе не хотелось. Арсений Клавдиевич невзначай заметил. «Конечно, мы еще можем повернуть назад». Она фыркнула и, подойдя ближе, вошла в реку. Как и в прошлый раз, в ноги тут же впились тысячи ледяных игл. Ларин постаралась идти быстрее, но течение не позволяло. Штаны намокли до колен, а ботинки скользили на острых камнях. Позади слышалось тяжелое дыхание спутника, отец шел за ней. Вдруг впереди что-то мелькнуло в волнах, будто рыба или змея. Позади раздался вскрик. Ларин обернулась. Арсений Клавдиевич припал на колено, течение обдавало его брызгами. «Папа». Она впервые произнесла это слово по отношению к нему. Повернула назад, но он сказал: «Нет, иди вперед». Он поднялся на ноги и двинулся к ней, прихрамывая. В воде мелькнула змеиная голова. Ларин едва не вскрикнула, и сразу откуда ни возьмись налетела особенно сильная волна и сбила Арсения Клавдиевича с ног. Он упал и скрылся под водой. «Папа, нет». Ларин сделала шаг назад. Он уже поднимался, отплевываясь и качаясь. «Мне дальше нельзя, Лора». Но между ними в воде что-то пронеслось. «Ты видел? Это же...» Арсений Клавдиевич встал на ноги. «Водяной дракон знает свое дело», — усмехнулся он. «Тебе придется идти одной». Ноги совсем занемели. Ларин страшно было расставаться, но было ясно, что если отец станет упорствовать, то разобьется о камни. Она глубоко вздохнула. «Хорошо, я скоро вернусь». Он кивнул и, прихрамывая, побрел назад, а она вновь устремилась к берегу. Пару раз ей казалось, что она снова видела в воде змеиную чешую, но никаких препятствий на пути не встретила и, наконец, дрожа от холода, ступила на землю. Она тут же обернулась. Арсений Клавдиевич стоял на противоположной стороне и смотрел на нее. Он ободряюще вскинул руку, а сам уселся на большой камень. Закусив губу, Ларин двинулась вперед, мимо кривого деревца, к которому в прошлый раз они привязывали козленка. К счастью, никаких следов расправы над ним она не заметила. Берег представлял собой насыпь из крупных камней. Кое-где между ними торчала трава и голые ветки кустов. Выбрав более пологое место, Ларин стала взбираться наверх. В этот момент она еще раз оценила преимущество брюк перед платьем. Подъем не занял много времени, но сердце ее гулко стучало, когда она оказалась перед густо разросшимся лимонником. Его стебли свисали с ветвей, оплетали стволы и кусты. Ларин не представляла, как пробраться через эту живую стену. Она оглянулась на отца, но с этой точки раскидистый кедр на том берегу скрывал его от глаз. Сидит ли он на камне или она осталась одна, размышлять было некогда. Ларин осторожно двинулась вдоль зарослей, надеясь найти проход или хотя бы просвет. Мокрая одежда холодила кожу, заставляя дрожать от малейшего ветерка. Ларин шла и шла, а заросли все не кончались. Они стали казаться ей бесконечными. Несмотря на удобный костюм, она то и дело цеплялась за ветки, путалась в паутине. Порой обходила поваленные деревья, колючие кустарники и замшелые валуны. Скоро Ларин заметила, что стена лимонника стала как будто выше, а среди его красных ягод проглядывает ядовитый плющ. Она остановилась. Нет, надеяться на просвет здесь не стоит. Уж лучше вернуться назад и попытать счастье там. Ларин повернула обратно, но стало еще хуже. Ларин все труднее было пробираться сквозь ветки и высокую траву, которые словно выросли за несколько прошедших минут. Все больше попадалось на пути кочек и муравейников, острого шиповника и репея. Наконец Ларин выбилась из сил и остановилась, чтобы отдышаться. От блуждания по лесу она успела согреться и уже не замечала мокрой одежды. Ей казалось, что она уже должна была выйти на берег, но лес плотно обступал ее со всех сторон. Вспомнились слова Арсения Клавдиевича: «Если тайга не захочет, ты никогда его не найдешь. Она собьет с пути, околдует, уведет другой дорогой». Она судорожно вздохнула. Если ей нет пути назад, то что же делать? Но ведь ее цель не позади и не впереди, а прямо за этой нерукотворной стеной. Тогда Ларин спустила рукава пониже и вытащила из кармана нож, который взяла, чтобы взрыть землю и достать корень женьшеня. Взяв его покрепче, она стала срезать жесткие лианы лимонника и стебли плюща с веток, пытаясь сделать проход. Но странное дело, чем больше стеблей она откидывала, тем гуще оказывался за ними новый слой. Несмотря на рукава, руки обжигало плющом, лианы царапали кожу, ветки цеплялись за волосы. Вдруг Ларин так зацепилась волосами за ветку, что от боли выронила из рук нож. Распутавшись, она наклонилась, чтобы его найти, но ножа не было и следа. В отчаянии она принялась хватать и раздвигать жгучие стебли руками. Удивительно, но так дело пошло быстрее. И уже через несколько минут Ларин буквально вывалилась на поляну. Заросли расступились так неожиданно, что она упала. Расцарапанные руки горели, Ларин чувствовала жжение даже на лице. Ее стало колотить, как в лихорадке. Но подняв глаза, она увидела перед собой освещенную ярким осенним солнцем поляну, заросшую растением с крупными листьями. Из них тут и там торчали пучки красных ягод, женьшень. Ларин знала, что ей нужен его корень. Она поднялась на ноги, но успела сделать всего шаг, как из-за дерева на краю поляны показалась полосатая шкура. Ларин замерла на месте. Тигр подходил неторопливо и открыто, раздвигая лапами листья. Он был хозяином здесь, ему не нужно было прятаться. Это она зашла слишком далеко. Он тихонько рыкнул, прогоняя незваную гостью, но она не уходила. Все тело болело, в голове было пусто. Она не могла уйти с пустыми руками. Тигр уставился на Ларин, а она на него. Но игра в гляделки не могла продолжаться вечно. Краем глаза Ларин заметила еще какое-то движение справа. Она перевела туда взгляд и, кажется, перестала дышать. Из кустов выходил еще один тигр, а следом еще. Через минуту ее окружили четверо могучих зверей. Как по команде, они остановились примерно на одинаковом расстоянии, но не нападали, а словно ждали чего-то. Ларин казалось, они ждут, что она уйдет. Но она вдохнула поглубже и сказала: «Послушайте, я вам не враг. Мне нужен женьшень, чтобы помочь человеку, вылечить его. Я возьму всего один». Но тигры просто смотрели на нее. Если они и были когда-то людьми, то Ларин все равно не знала, что сказать, чтобы они послушали ее. Она медленно наклонилась к ближайшему зонтику. Первый тигр подошел ближе, наблюдая за ней. Ножа у нее больше не было, поэтому Ларин принялась разрывать землю руками под суровыми звериными взглядами. Вот и он. Ларин вспомнила, что говорил отец о дурных мыслях, прошептала: «Это для Роберта». Внезапно совсем рядом раздался выстрел. Ларин вздрогнула, а хищники угрожающе зарычали. Она протянула руку к корню, но тот тигр, чтобы был ближе всех, рыкнул так, что она отпрянула. «Нет, это не я, у меня нет оружия». Но звери надвигались на нее, оскалившись. «Пожалуйста, мне нужен всего один корень», пробормотала Ларин и сделала шаг вперед. В ту же секунду первый тигр прыгнул. Его тяжелая лапа царапала ей ногу. Ларин закричала. Остальные звери грозно надвигались на нее, готовые разорвать. В отчаянной попытке она ухватилась за ближайшие растения и дернула. В следующую секунду на это место прыгнул другой тигр. Лишь чудом Ларин успела отдернуть руку, крепко сжимавшую добычу, и бросилась прочь. Она протолкнулась через жгучие заросли, порвав одежду в нескольких местах, выскочила с другой стороны и упала на землю. В изумлении она наблюдала, как кусты зарастают, скрывая проделанный ею ход. Но тут совсем близко вновь послышалось злобное рычание. Мелькнула за деревьями полосатая шкура. Не помня себя от ужаса, Ларин поднялась и побежала. Впереди виднелся просвет, она направилась прямо туда, и через несколько минут оказалась у насыпи. Но тигры преследовали ее, их рыки непрерывным эхом угрожающе звучали в ушах. Ларин кое-как спустилась вниз и побежала к реке, а хищники все наступали, прогоняя ее со своей территории. Не мешкая, она ступила в воду. Сейчас течение уже не казалось таким сильным. Оно словно само подталкивало ее к другому берегу. На середине реки она обернулась. Несколько тигров стояли прямо у кромки воды и смотрели, как она уходит. Наконец она вылезла на противоположный берег и увидела, что звери медленно отступают и по одному исчезают в тайге. Тяжело дыша, Ларин привалилась к большому камню и раскрыла ладонь, чтобы взглянуть на растение, добытое с таким трудом. Но в распухшей от плюща, перепачканной землей руке остались лишь обрывки листьев. Корня не было. Глава 24. Лотос. Лотос, произрастающий в Приморском крае, является уникальным видом этого растения. Цветы его крупные, до 30 см в диаметре, с многочисленными розовыми или белыми лепестками, высоко поднятые над водой на прямой цветоножке. В ситайской культуре символика лотоса многогранна. Он может означать и честность, твердость, решительность, и семейную гармонию, и возрождение. Арсений Клавдиевич Владимиров. Земли Приморья и их обитатели. Ларин позволила листьям женьшеня упасть на землю, и пока она смотрела, как они летят вниз, ее накрывали пустота и отчаяние. Все было напрасно. Она не сможет помочь Роберту. Он навсегда останется обездвижен. А ведь она была так близко. Но надежда рухнула. Ларин зарыдала. Слезы застилали глаза, лицо жгло от них, когда влага попадала на свежие царапины, руки тоже болели, она чувствовала, как они распухли. Кровоточил порез от когтей на ноге, кажется, он был глубоким. Но все это мелочи, ее раны заживут, а вот Роберту уже ничто не поможет. Сзади раздались шаги. Ларин обернулась, ожидая увидеть Арсения Клавдиевича, ведь он обещал ждать ее на берегу. Но там стоял другой человек, и, судя по винтовке у него за спиной, стрелял именно он. «Борис», — вскочила Ларин. «И вам доброе утро, Лариса», — ответил он с нехорошей усмешкой. Дорожный костюм смотрелся на угловатой фигуре Бориса чужеродным, словно он взял его у мужчины покрепче. Высокие сапоги были испачканы землей. Он явно тоже бродил по лесу не один час. Но Ларин не могла спокойно разговаривать с ним, осознав, что именно он помешал ей достичь цели. «Какого черта ты делаешь здесь?» В отчаянии воскликнула она. «Зачем ты стрелял?» «Стрелял, потому что в воде была змея, а я хотел перебраться на тот берег. Впрочем, когда показалось ты в компании тигров, то передумал. Зачем ты бродишь здесь? Ведь это владение семьи Эрдманов. Не говори глупостей, тайга принадлежит всем». Пока Ларин подбирала слова, чтобы объяснить, какую большую ошибку он совершил, он внимательно разглядывал ее, совсем не собираясь уходить. «Что с тобой случилось?» — поинтересовался Борис и добавил с насмешкой. «Встреча с лесником пошла не по плану. Ты видел Ивана?» — тут же насторожилась она. «Да, и пригрозил пристрелить, если он не уберется. Хотя теперь тебе уже нечего стесняться, ведь Роберт ни на что не годен. Но все-таки он мой друг, и я не мог пройти мимо такого бесстыдства. Боже мой!» — воскликнула Ларин. Разочарование и боль нахлынули с новой силой и выплеснулись на Бориса. «Ты даже не понимаешь, о чем говоришь. Ничего нет между мной и Иваном, а ты оболгал меня перед Робертом. Ты разрушил доверие между нами, и даже сейчас из-за тебя я не смогу ему помочь. Ты просто подлый, лживый, грязный». Но Борис не дал ей договорить, он толкнул ее в грудь, так что Ларин не устояла на ногах. Споткнувшись, она упала назад, прямо на острые камни, а Вениаминов навис над ней со сжатыми кулаками. «Заткнись». Его маленькие глазки наполнились яростью. «Это ты во всем виновата. Мы с Робертом были друзьями, пока не появилась ты. Из-за тебя он изменился. Перестал проводить с нами время, пить и играть. Может, я и приврал немного, но я видел тебя и этого лесника. Видел, как он смотрит на тебя. Ты сама виновата, что ведешь себя неприлично. Я лишь открыл Роберту глаза. Ты обманул его». Возмутилась она, пытаясь подняться, но от боли нога плохо слушалась и опереться на нее не удавалось. «И зачем ты бродишь с этим мужиком по лесу, если у вас нет романа?» – выплюнул напоследок Борис. «Я искала женьшень для Роберта», – всхлипнула она. «Я хочу вылечить его, а ты, твой выстрел все испортил». Тигры испугались и... «Женьшень», – резко оборвал ее Борис. «И ты видела его?» Несмотря на свои громкие слова о дружбе, из ее объяснений он услышал лишь одно. Ларина сознала, насколько лишен смысла этот разговор. Чтобы они не сказали друг другу, ничего уже не изменить. «Это уже не важно», – покачала она головой. «Еще как важно», – вскричал он, скидывая оружие с плеча. Ларин похолодела. Она снова попыталась встать, но дуло винтовки уставилось прямо на нее. «Веди меня, покажи мне, где нашла женьшень». У него стал совершенно безумный вид. «Ты же не станешь стрелять», – сглотнула Ларин. «Успокойся, Борис». «А почему нет? Здесь никого нет, и никто ничего не узнает», – заявил он. «Я много лет пытался найти корень жизни. Даже разведал про это странное место, где часто бродят тигры. А ты просто пришла и нашла его, и где справедливость? Покажи мне, сейчас же, или я выстрелю, клянусь. Вставай». Не веря в происходящее, Ларин с трудом поднялась на ноги. Тигры прогнали ее, и она была уверена, что если заявится в их владение с Борисом, то смерти не миновать. А может быть, река не пропустит их и разобьет их тела о камни. «Вперед!» – указал дулом направление Борис. Но вдруг кусты позади него едва заметно шевельнулись. В следующий миг огромный полосатый зверь сбил Бориса с ног. Тот выронил винтовку и страшно закричал, когда когти хищника впились в спину. Ларин видела, как они разрывают ткань его куртки и плоть, что под ней. «О, нет, нет!» – повторяла она как завороженная. Нужно было бежать, но ноги будто приросли к земле. Даже закрыть глаза, чтобы не видеть жуткой расправы, у Ларин не хватало сил. «Нет, пожалуйста», – шептала она, и зверь будто услышал. В следующий миг он соскочил со своей добычи и двинулся к ней. Растрепанный, окровавленный Борис поднялся на ноги и, взглянув на Ларин безумными глазами, из последних сил бросился прочь. Она осталась с тигром один на один. Он подходил все ближе. Ожидая страшной смерти, Ларин не могла пошевелиться. Но зверь не нападал. Он смотрел на нее внимательным взглядом, таким по-человечески грустным и тяжелым, что не хватало лишь сдвинутых над переносицей бровей. Молнией пронзило озарение. Ларин уже видела этот взгляд. А еще она поняла, почему тигр не перегрыз Борису горло. Он держал что-то в зубах. Пригнув голову, он положил к ее ногам пятипалый лист с зонтиком красных ягод, заканчивающийся перемазанным в земле корнем. Сердце Ларин едва не выпрыгнуло из груди. «О боже!» Не могла она поверить своим глазам и прошептала потрясенно. «Спасибо, сэр». Тигр хмуро посмотрел в ответ, как бы говоря, чтобы оставила эти глупости, и, развернувшись, одним прыжком исчез в зарослях. Ларин шла, ничего не замечая вокруг, пробиралась сквозь кусты и деревья, прижимая к груди драгоценное растение. Ее вело вперед какое-то внутреннее чутье, и она полностью на него положилась. Она не верила своему счастью и уже представляла, как сообщит Роберту радостную весть. Однако скоро ей стало казаться, что прошло уже больше часа, а пейзаж вокруг не менялся. При мысли, что она заблудится и никогда не выйдет из леса после всех испытаний, Ларин разобрал нервный, невеселый смех. Но в этот момент из-за деревьев показалась низенькая сторожка, а навстречу выскочил, прихрамывая, мужчина. «Лора, папа!» Облегченно выдохнула она. Арсений Клавдиевич заключил ее в объятия, и ей так захотелось упасть ему на руки без сил. Но нужно было завершить начатое. Роберт давно проснулся и, должно быть, волнуется. «Ну что?» – спросил отец. Она показала ему с трудом добытое растение. «Идем скорее», – сказала она. «Ты ведь поможешь мне сделать лекарство?» «Конечно. Расскажи, что с тобой было». Пока они спешили в поместье, Ларин рассказала о своих приключениях. Когда повествование дошло до встречи с Борисом, Арсений Клавдиевич покачал головой. «Прости, что ушел и оставил тебя. Сперва я хотел отойти немного, чтобы он меня уже не видел, а я мог бы наблюдать. Но стоило сойти с тропы, как ноги сами привели меня к избушке. Такие фокусы всегда неспроста. Я решил, что ты непременно выйдешь именно в этом месте и стал ждать. Я и сама не знаю, как нашла обратный путь. Но Вениаминов, каков негодяй!» Сердито продолжил он. Тогда Ларин рассказал о тигре, расправе над Борисом и неожиданном подарке. Выслушав ее, Арсений Клавдиевич долго молчал. «И ты считаешь, что это был лорд Бригаль?» Ларин кивнула. Глядя в глаза тигра, она была уверена в этом. «Теперь же, произнесенная вслух, догадка прозвучала нелепо, но Ларин не собиралась ничего доказывать. Если отец не поверил ей, это не имело значения. Она знала, что произошло, но Арсений Клавдиевич не поднял ее на смех, а сказал: «Удивительно, что тигры приняли его, а не разорвали. Я думаю, что ему повезло», — отозвалась Ларин. «Лучше уж стать одним из них, чем их добычей. Видно, в глубине души он всегда был одним из них», — тихо произнес он. «Но выходит, не такая уж черная его душа, раз он решил помочь тебе». Ларин вспомнилась, как Бригаль говорил о ее матери и сестрах. Пусть он не любил ее, но любил их. Получил ли он по заслугам за убийство, кто знает, каково существовать в зверином обличье. Но Ларин поняла, что верит в правосудие тайги. Если она даровала Бригалю такую судьбу, то так тому и быть. Вскоре впереди показались ворота поместья, а на крыльце переминалась с ноги на ногу Даша. «Наконец-то, наконец-то вы вернулись, сударыня!» — воскликнула она, стоило подойти ближе. «Что-то случилось?» — встревожилась Ларин. «Роберт Палыч разволновался очень, что вас нет», — она понизила голос. «Сдается мне, он решил, что вы больше не вернетесь». «Глупости какие!» — пробормотала Ларин. На плечо легла рука Арсения Клавдиевича. «Иди к нему, а я займусь делом». Она обернулась. «Тебе нужно что-то? Кухня и чтоб никто не мешал. Слышала, Даша? Проводи Арсения Клавдиевича на кухню и дай все, что потребуется». Даша окинула бывшего егеря неприязненным взглядом, но перечить не стала, и они поспешили в дом. Ларин чуть не бегом бросилась в комнату Роберта. Что он там выдумал? Она стукнула два раза и вошла. В комнате царил разгром. На полу валялись разбитая тарелка с кашей, скомканное одеяло, книга, с кровати свешивались снятые ремни. Роберт лежал и демонстративно смотрел в окно. «Роберт, тебя и на час нельзя оставить». Он обернулся на голос, и глаза его расширились. «Лора, что с тобой случилось?» Только сейчас она вспомнила о своем потрепанном виде, нелепых брюках и боли в ноге. «Неужели ты мог подумать, что я бросила тебя?» — ответила она вопросом на вопрос, сдвигая здоровой ногой вещи на полу в угол. Она подошла к нему и села на кровать. «Ты не сказала, что куда-то уедешь», — выдавил он. «А Гриша? У него так глаза бегали, вижу, врет. Я попросила его соврать, потому что я боялась давать тебе ложную надежду». «А чем ты?» Надежда действительно засветилась в его глазах. Ларин глубоко вдохнула и выпалила: «Я ходила в лес и нашла для тебя женьшень». Роберт смотрел на нее, не мигая, словно ждал продолжения. «Он вылечит тебя, и ты снова сможешь ходить», — сказала она. Он опустил взгляд. «Лора, я очень тронут, но это всего лишь легенда. Его не существует». У Ларин защипало в глазах. «И ты говоришь мне об этом после всего, что с нами случилось? После встречи с той девушкой на берегу реки, что нас околдовала, после тайны птичьей скалы и после того, как меня час назад едва не растерзали тигры, когда я пыталась выкопать корень несуществующего растения?» Роберт обвел взглядом комнату и лишь потом посмотрел ей в глаза. «Я очень боюсь поверить и разочароваться». Она взяла его руку. «Поэтому я ничего и не сказала тебе. Я тоже боялась, что это лишь легенда. Но я нашла его, и теперь все должно получиться». «И ты в самом деле боролась с тиграми?» «Нет, все было не так». Но тут в комнату вошел Арсений Клавдиевич, неся горячую кружку. Роберт вытаращился на него. Оживление схлынуло с его лица, а взгляд похолодел. «Что он здесь делает?» — поинтересовался он у Ларин. «Он помог мне приготовить лекарство». Она совсем позабыла, что муж не знает правды об Иване. В свете последних событий его ревности подозрения совершенно вылетели у нее из головы. «Это нужно выпить», — сказал бывший егерь и поставил кружку на тумбу у кровати. Лицо Роберта приняло надменное выражение. Он сказал Ларин: «Ты уверена, что он меня не отравит? Можешь верить ему, Роберт». Но Арсений Клавдиевич не стал тратить время на разговоры. Он поднял с пола одеяло, скатал его и подложил под голову и спину Роберта, чтобы тот принял полусидячее положение, а затем подал кружку. Ларин видела, что от коричневатой жидкости внутри шел пар. Роберт опасливо сделал крошечный глоток и ужасно скривился. «Ну и гадость!» Ларин затаила дыхание. Наверное, она ожидала, что вокруг Роберта разольется золотое сияние или он сейчас же встанет. Но ничего подобного не случилось. «Как себя чувствуешь?» — осторожно спросила она. «Очень злым», — сказал он. «Жидкость премерская». Но Арсений Клавдиевич чуть подтолкнул его руку с кружкой со словами: «Нужно выпить все». Роберт послушно сделал еще несколько глотков. «Может, хватит?» — поинтересовался он. «Видно, еще нет», — заметил егерь. У Ларин все внутри похолодело. «А вдруг это не сработает? Что если они сделали что-то не так? Что если чудодейственные свойства женьшеня — лишь легенда?» Она взглянула на свои исцарапанные руки. «Не может этого быть. Не может быть, что это просто травка для бодрости, после всех трудностей, через которые пришлось пройти, чтобы ее добыть». Роберт опустошил кружку наполовину и продолжал пить, морщись от неприятного вкуса. «Довольно», — заявил он, протянув остатки Арсению Клавдиевичу. Но тот не принял кружку и покачал головой. «До дна, Роберт Палыч, иначе ничего не получится». Со страдальческим лицом Роберт допил лекарство. «И что теперь?» — поинтересовался он. Арсений Клавдиевич не ответил. Он отошел к изножью кровати. Без одеяла взгляду был открыт гипсовый корсет на талии Роберта и его голые ноги, торчащие из пижамных штанов. Арсений Клавдиевич вдруг ухватил Роберта за большой палец ноги и пощекотал ступню. «Ты что себе позволяешь? Ахахаха!» — дернул ногой Роберт. «Совсем сдурел? Ха-ха-ха!» Ларина ощутила, будто у нее камень упал с души. Огромный камень, величиной с птичью скалу. На глазах выступили слезы, а губы сами собой расплылись в улыбке. А Роберт был так зол, что ничего не понял. Егерь принялся за вторую ступню. «Это уже ни в какие ворота не лезет. Прекрати!» — вскричал Роберт, и тут глаза его расширились. Он уставился на счастливое лицо Ларин, потом на прячущуюся в бороде улыбку Арсения Клавдиевича. «О боже!» Он приподнялся от волнения и попытался сесть. «Снимите с меня скорее эту штуку!» Ларин подала ему руку и помогла принять сидячее положение, а затем и встать. «Это невероятно! Просто чудо!» — воскликнул он срывающимся голосом. Бывший егерь пробормотал. «Сейчас как раз должен приехать доктор, он поможет снять гипс». Брови у Роберта тут же сдвинулись, он сказал. «Спасибо тебе, но оставь нас, пожалуйста, с Лорой наедине». Ларин оглянулась на отца. «Можно я расскажу ему?» «О, разумеется, а то молодой человек, кажется, решил, что я претендую на его жену». Он хитро подмигнул Роберту и со словами «пойду приведу доктора», удалился. Не теряя времени, Роберт заключил Ларин в объятия. Она целовала его и терлась щекой о его небритую щеку, обнимала его и не могла поверить в избавление. Они снова вместе, снова вдвоем, и вместо крови по венам разливалось безудержное счастье. Наконец они оторвались друг от друга, и Роберт спросил, глядя ей в глаза: «Лора, я верю тебе, когда ты говоришь, что ничего нет между тобой и егерем, но объясни, что происходит». «Это долгая история», — улыбнулась Ларин. Вечером в Елене устроили праздничный ужин. Ларин переоделась, обработала раны и привела себя в порядок. Порез на ноге оказался не столь глубоким, а усталость после всех приключений компенсировалась окрыляющим счастьем. Арсений Клавдиевич тоже переоделся, причесался, подстриг бороду и стал выглядеть сущим джентльменом. Даша даже рот раскрыла от такой перемены, а Роберт поражался, что не узнавал его, ведь они когда-то встречались лично. «Люди склонны видеть то, что у них перед глазами», — заметил Владимиров. «К тому же я старался быть неприметным». «Не очень-то удалось», — фыркнул Роберт. Ему сняли гипс, он был полностью здоров, к большому удивлению доктора Живунова. «Это же истинное чудо Господне», — бормотал он и крестился. Впрочем, для доктора еще нашлась работа. В самом разгаре ужина, когда Арсений Клавдиевич рассказывал о задумке своей новой книги, с известием прибежал Савва. «Там люди к Роберту Палычу пришли», — запыхавшись, выдавил он. «Какие люди? О чем речь?» — удивленно переспросил Роберт. «Архип и Тишка», — непонятно пояснил он, но Ларин и Роберт вспомнили и переглянулись. «А, старые знакомые, чего им надо?» «Сказали, что браконьера в лесу нашли, раненого», — в волнении теребил в руках картуз Савелий. «Вот к вам доставили, на конюшне пока». «Браконьера, он, видно, с тигром тягался, да только зверь его помял знатно». «Уж не наш ли Бориска?» – процедил Роберт. Подгоняемые любопытством, все поспешили на конюшню. Браконьером и правда оказался Борис. Грязный, окровавленный, со свисающей лоскутами одежды и безумным взглядом, он больше походил на юродивого. Чернобородый Архип и широкий в плечах Тишка крепко держали его за руки с двух сторон. Они наперебой принялись рассказывать, где его обнаружили, ожидая награды. А Вениаминов молча уставился на Ларин, выпучив глаза. «Что же ты, Боря, не сказал им, кто ты такой?» — поинтересовался у него Роберт. Но тот словно воды в рот набрал, продолжая смотреть прямо на Ларин. А когда провожатые его отпустили, пошатнулся и бессильно упал на землю. «Да что же это?» – воскликнула Ларин. «Доктора ему, скорее!» Пока Бориса переносили в дом, к ней подошел Архип и протянул маленький сверток из старой засаленной газеты. «Это вам подарок, ваше благородие!» – улыбнулся он. «Спасибо!» – Ларин не могла не принять странный дар. Осторожно развернув газету, она увидела черные орешки, похожие на желуди без шляпок. «Что это?» «Это семена лотоса», — ответил Архип. «У нас такие цветы на озере растут. Красота невиданная. Подумал, что вам понравится». Ларин тут же вспомнила, что писала о лотосе в книге Владимиров, и благодарно прижала газету к груди. «Спасибо большое. Ну что вы, право, барыня», — смутился тот и поспешил в дом. Бережно спрятав семена в карман, Ларин тоже заторопилась вслед за остальными. Когда она догнала Роберта, Живунов уже взялся за лечение Бориса, а ее муж действительно награждал Валетов со словами: «За этого подлеца я бы и полушки не дал, но вы молодцы, службу знаете». Затем он повернулся к Ларин: «Сейчас Живунов его перевяжет, и отправлю с экипажем домой. Не хочу, чтобы он с нами под одной крышей ночевал». Ларин была с ним согласна. Они отправились заканчивать ужин, однако позже, когда Даша подала чай, пришел Живунов и подозвал их на разговор. «Я, конечно, как вы распорядились, усадил Бориса Дмитриевича в экипаж. Завтра непременно поеду его проведать. Но меня больше беспокоит его душевное состояние, чем физическое, если вы понимаете, о чем я». «О чем? Говорите толком, доктор», — не церемонился Роберт. «Мне кажется, что от потрясения он немного не в себе. Повредился в уме, если быть точным». Живунов деловито снял и протер свои очки. «С чего вы взяли?» — не удержалась Ларин. Ей жутко было думать, что встреча с тигром так сильно сказалась на Борисе. «Он не говорит», — ответил Живунов, — «реагирует лишь на некоторые звуки и дичится, как зверь. Я полагаю, что потрясение наложило отпечаток на его рассудок. Но он поправится?» — испуганно спросила Ларин. «Несмотря на мою высокую компетенцию, я не могу сказать наверняка», — завел свою шарманку доктор. Роберт стал еще что-то спрашивать у него, а Ларин вдруг пришла в голову странная мысль. Она побежала обратно в столовую и нашла отца. «Скажи, не осталось ли лекарства, которым мы лечили Роберта?» Арсений Клавдиевич посмотрел на нее удивленно. «Зачем? Для Бориса. Хочешь истратить чудодейственное средство на того, кто тебя едва не убил? Пусть он злой, но человек все же». «Нет, Лора», — покачал он головой, — «я заставил Роберта выпить все, иначе ничего бы не вышло. Я бы сам хотел иметь такое средство под рукой, да и исследовать его было бы интересно, но корень можно использовать лишь один раз. После он теряет свои свойства, а отвар нужно выпивать весь, так меня учил шаман. Может, и приврал, но проверять на себе охоты не было». Она только кивнула, и снова легенда оказалась правдива. «Недостойным искать женьшень опасно. О чем шепчетесь?» Возник рядом Роберт. «О том, что твоя жена, святая», усмехнулся Арсений Клавдиевич. «Береги ее, другой такой нет». «Это правда», согласился Роберт и поцеловал ее в щеку, а когда ее отец отвернулся, шепнул на ухо: «Я подумал, что ты захочешь убедиться, что я полностью поправился. Предлагаю после ужина встретиться в общей спальне». Ларин вспыхнула, но с удовольствием кивнула. Ларин распустила непослушные каштановые волосы по плечам и надела легкую сорочку. Дашу она отпустила, а сама проскользнула в соседнюю комнату. Роберт уже ждал ее, сидя на краешке безразмерной кровати и задумчиво глядя прямо перед собой. На нем не было обуви, лишь брюки и рубашка, но для любовного свидания он имел слишком серьезный вид. Подойдя ближе, Ларин заметила лежащие рядом с ним исписанные листы бумаги. «Что это?» Роберт обернулся к ней. «Это тот договор, что заключили наши родители, из-за которого ты оказалась здесь и из-за которого погиб мой отец. Зачем ты принес его?» Ларин не могла понять, что все это означает. «Хочу, чтобы ты видела, как я его сожгу», — ответил Роберт, взял бумагу и разорвал пополам. «Мне не нужны деньги твоей семьи. Ты и так дала мне больше, чем можно на них купить». Он встал и подошел к голландской печи в углу. Она как раз топилась перед холодной ночью. Открыв дверцу, Роберт сунул бумагу в огонь. После этого он выпрямился и глубоко вдохнул. «Вот и все». Ларин подошла и положила руки ему на плечи. Приятно было, что ей не пришлось его ни о чем просить. «Спасибо». Он обнял ее за талию и притянул к себе. «Полагаю, теперь все изменится, Лариса Арсеньевна». Его губы заскользили по ее шее. «Что изменится?» — выдохнула Ларин, чувствуя, как сердце бьется быстрее от его горячих прикосновений. Мы начинаем все заново, он прерывал свои слова поцелуями, и мы сделаем нашу жизнь такой, какой только захотим. Но Лорин знала лишь, чего она хочет прямо сейчас, а о будущем они еще успеют подумать позже. Эпилог. Жизнь, череда событий, порой никак между собой не связанных, не стоит ждать от нее справедливости или милости, но иногда цепь поступков и случайностей выстраивается в единый рисунок, и это настоящее чудо. Из личного дневника А.К. Владимирова. 8 лет спустя, Элин стояла на краю скалы, перед ней на многие мили вокруг простирался океан, соленый ветер ласкал ее густые каштановые волосы, принося свежий, пропитанный йодом дух моря, а прямо у ее ног скала обрывалась, открывая проход между двумя точками огромного мира. Так рассказала ей мама, но девочка мечтала сама однажды в этом убедиться и полететь на крыльях ветра, будто птица. «Леночка!» — раздался позади голос Роберта. Элин обернулась и закричала. «Папа приехал!» Она подбежала и повисла у него на шее, когда он присел. Сидевшая в нескольких шагах Лорин подняла голову от планшета. Она так увлеклась, что не заметила, как пришел Роберт. «Ты быстро вернулся», — улыбнулась она. «Только передал Арсению Клавдиевичу твои рисунки. Он опустил 6-летнюю дочку на землю и поцеловал жену. Он обещал приехать в гости на следующей неделе. А сейчас предлагаю вернуться домой и пообедать. Ура!» — заголосила Элин, дергая отца за руку. Вообще-то девочку звали Еленой, но Лорин нравилось называть ее на ританский манер. Сейчас, когда она уже подросла, Лорин хотела познакомить ее с бабушкой, потому привела сюда и рассказала легенду. Но в путешествие в Ританию они отправятся в следующий раз, с Робертом или с дедом. За прошедшие годы Роберт выучился в университете на картографа, и теперь преподавал, делая акцент на местных особенностях, а также ездил в разведывательные экспедиции по всему Приморью. Лорин же исполнила свою мечту. Она рисовала. Ее рисунки растений и животных служили иллюстрациями к книгам отца, а иногда отправлялись для издания в журналах в Петербург. Вот и теперь Роберт застал ее за планшетом. Пока дочка собирала цветы и любовалась морем, Лорин зарисовала белый мак. «Я сейчас...» Она аккуратно положила сорванный цветок между листами бумаги и собрала краски. Затем семейство двинулось вниз по тропе, туда, где остались привязанные к дереву лошади. Роберту слишком тяжело было оставаться в доме, где произошло столько печальных событий, поэтому они переехали в Марину. Здесь перемены дались ему легче, а Лорин нравилось, что рядом всегда было море. Маленькая Элин первая оседлала своего пони и со смехом пустила в галоп. В отличие от Лорин, она будто бы родилась на лошади и обожала кататься верхом. Роберт вскочил на своего коня и погнался за ней. Лорин немного отстала, убирая принадлежности для рисования в седельную сумку. Когда она тронула лошадь, Роберт и Элин уже были далекими пятнами на дороге. Вдруг раздался близкий крик чайки. Лорин подняла голову. Птица зависла прямо над ней, ловя крыльями потоки ветра. Лорин улыбнулась тезке и, стукнув бока лошади пятками, помчалась вперед. Соленый ветер трепал ее волосы, пока она неслась по дороге, тонкой змеей извивавшейся у самого пляжа. Ощущение скорости и невероятной свободы захлестнуло Лорин, вызывая на лице невольную улыбку. Голубой в лучах солнца океан справа сверкал и переливался, и ей казалось, что она и есть эта чайка и теперь летит с ветром в крыльях вдоль пляжа, покрикивая от восторга.